Формируется я-образ социальной средой. К нашему эго прикладывают руку и родители, и друзья, и средства массовой информации. Да что там говорить, все общество массового потребления всячески культивирует индивидуализм с постоянным обращением к эго в каждом из нас. Другими словами, практически каждый из нас обречен чуть ли не с рождения на программирование, используя наше воображение «я-образа». При этом программа инсталируется внешними факторами, хотим мы этого или не хотим. Вернемся к мысли о том, что человек, как любое живое существо, обладает инстинктами, главный из которых – инстинкт самосохранения. Регулируются их действия центрами ада, рая или удовольствия-неудовольствия, как вам больше нравится. Все это в полном объеме переносится и на виртуальное «я» или «я-образ». Сразу оговорюсь, действия ада и рая в жизни человека. И без этой адско-райской регуляции человек вряд ли бы сохранился. Центры удовольствия-неудовольствия в физиологическом и в социально-духовном плане побуждают человека к действиям в оптимальном направлении для сохранения его жизни, здоровья, общественной реализации. Но ад и рай, связанный с эго, это иллюзия, как и сам я-образ. Обратимся к примерам. Во вполне благополучной семье родился мальчик. Поздний ребенок, переболел всем, чем можно. Поскольку родители не инопланетяне, а самые настоящие земляне со своим вполне зрелым эго, то делают максимум для того, чтобы у их сына эго был ничуть не хуже, чем у них самих. И пошла инсталляция. Ты самый красивый, умный, продолжать можно долго. Ударился о стул, ах, этот дрянной стул, обидел сосед Волочка, ах, он негодяй. То есть процесс идет непрерывно и эффективно. К школьным годам я образ запрограммирован достаточно полно и прочно. Школьные годы тоже не проходят бесследно. Эго одноклассников, оценки педагогов – все это закрепляет и развивает я-образ. Дальнейшая жизнь лишь слегка корректирует что-то в программе под названием «я-образ», не более того. И вот что происходит с нашим теперь уже не мальчиком, но мужем, по возрастным параметрам. На работе пожурил начальник, я-образ скукожился в муках ада. Дома поссорился с близкими, опять я-образ любимый в адских терзаниях. Бывают у эго и периоды рая, чья-то похвала, положительная оценка каких-то достоинств, да мало ли может вообразиться приятных для я-образа моментов. В любом случае лежит инстинкт самосохранения с его адско-райским обрамлением. При этом вся эта конструкция носит абсолютно искусственный характер. Теперь о том, куда закладывается программа эго. Место ее хранения – это, конечно же, подсознание. Постоянное обращение к я-образу прокладывает зарастающую нейронную дорожку в подсознательной части человеческого мозга. Воздействие на я-образ происходит и напрямую в подсознании, и опосредованно через сознание, как самим субъектом, так и другими внешними факторами. Это важный момент, и попрошу его запомнить. После сказанного, естественно, возникает вопрос: в чем же вред я-образа? Да есть ли этот вред?